Сенат. Теперь здание московских судебных установлений. Это огромное и величественное здание построено при императрице Екатерине II по плану и под надзором архитектора Матвея Федоровича Казакова с 1776 по 1787 год. Здание построено треугольником на том месте, где некогда находились палаты князя Трубецкого и упраздненные церкви святого Козьмы и Дамиана, Филиппа Митрополита и введение во храм Богородицы. Длина здания 247 сажен. На постройку ушел 21 миллион штук кирпича. Все здание обошлось в 759 тысяч рублей. В этом здании, по словам современников, считалось образцовым произведением зодчества ротонда с куполом, над которым видна императорская корона с надписью «Закон». До 1812 года здесь стоял колоссальный вызолоченный святой Георгий на коне, изображавший герб Московской губернии. Эта ротонда была назначена для общих собраний губернского дворянства и для баллотирования новых членов через каждые 3 года. Купол этот считался по своей величине чудом архитектурного искусства. В первое время по постройке против главного входа в великолепной арке воздвигнут был императорский трон, обширные галереи с обеих сторон также были отделаны барельефами и гербами уездных городов Московской губернии. Когда в 1787 году императрица с блестящей свитой обозревала эту постройку, то сказала сопровождавшему ее начальнику кремлевской экспедиции Измайлову: «Я ожидаю, что благородные дворяне при первом своем собрании здесь для выборов, смотря на этот трон, припомнят, что я дала им и всему потомству грамоту с правами и преимуществами важными». После этого государыня обратилась к Казакову, сказав: «Как все хорошо! Какое искусство! Это превзошло мое ожидание. Нынешний день ты подарил меня удовольствием редким. С тобой я сочтусь. А теперь вот тебе мои перчатки. Отдай их своей жене и скажи, что это на память моего к тебе благоволения». При выходе государыни из здания мастеровые приветствовали царицу восторженными криками. Императрица приказала им выдать 500 рублей. Казаков за постройку получил следующий чин, бриллиантовый перстень и значительную пенсию. Примечание. Надо заметить, что Казаков пользовался благоволением императоров Павла I и Александра I. Им построено в Москве множество частных домов. Он умер 79 лет в Рязани в 1812 году в чине действительного статского советника. Конец примечания. В этом здании помещены были все прежде бывшие до открытия в 1782 году по высочайшему учреждению губернии присутственные места, как то отчинная коллегия, межевая канцелярия, государственный архив и прочее. А в 1790 году переведены сюда и 2 департамента Сената. С открытием новых судебных установлений в здании этом поместили окружной суд, судебную палату, межевую канцелярию и другие тому подобные учреждения. Из массы зал здания особенно замечательно по великолепию круглая зала, так называемая Екатерининская, предназначавшаяся для знаменитой Екатерининской комиссии, где первое собрание и происходило в 1788 году. Вокруг залы галерея с 18 превосходными горельефами. В каждом горельефе легко увидеть Екатерину, которая в виде Минервы, богини мудрости, является всюду. В этой же зале находятся портреты императрицы Екатерины II и последующих императоров, а также и мраморная статуя создателя новых судебных установлений, царя-освободителя Александра II.